А она всегда была близка к идеалу. Сначала это говорила мама, потом вся орава. Ее любимых, ее дорогих, ее единственных. И тот под номером 43 искренно. Нормальная семья и воспитание дали ей. Тем приличие и меры понимания дали ей. Пение и пару лет балета летали в Италию. Приобретена к роскоши мания. Никогда не задавалась вопросом о талия. А эти карие глаза талия и губки алые делали так, что колеса я жизни, что ровно ранения душевные пресечены заранее. Но ходившая по струнке у родителей была сущей по натуре. И заискрили фитили, когда ей надоело быть милой и бдительной. Неубедительно все ж таки наперекор с вызовом. И ощущала себя независимой, когда ломала сердца одно за другим невинно. Строила планы, писала сценарии, меняя сотни масок, ими манипулируя, давя из чувств больше красок. И было весело сталкиваясь своих ярых хахах. Она смеялась душой, когда глаза ее плакали. Эти спектакли шли гладко до номера 43. Так-то, да, я знаю, это твое шоу. Это твое шоу. Это твое шоу. Но продолжай без меня, сука, это все. Да, я знаю, это твое шоу. Это твое шоу. Это твое шоу. Но продолжай без меня, сука, это все. Он был всегда замкнутый, как то робок. Еще с тех пор, когда в лифте не доставал до кнопок. Его не преследовал за спиной робот. Но злой опыт учил маскировки в шипастый кокон. В принципе, он даже не так часто выходил из дома, если не считать крышу этой коробки с бетона. Но последнее время пришли вредители, что забивают дверь наверх, и нужно пилить замки, вырывать гвозди и напрямки, рваться к свободе, вроде бы и он и мир целый. И не чувствуешь себя как под прицелом. И в целом ему нравилось, когда рядом лишь ветер и птицы. Как он нашел ее, остается загадкой. Попал в это шоу ее, заглянув лишь украдкой в манящую бездну глаз очередной маски. Но для него не было роли в этом кино. Да, я знаю, это твое шоу. Это твое шоу. Это твое шоу. Но продолжай без меня, сука, это все. Да, я знаю, это твое шоу. Это твое шоу. Это твое шоу. Но продолжай без меня, сука, это все. Сначала все было будто бы по ее плану плавно, но как-то схема дала трещину явно. И скоро узнал все, догнал, сам сорвал маски и ужаснулся, заглянув в пустоту фиаско. Вулканово сердце пеплом отчетных надежд затянул небо чувств, что теперь чужды. Полеты мысли отменены диспетчером, и по вечерам сидит у окна, сутули в плечи. На разную крышу не легче, она уже давит его и пугает немного этой странности мертвой. Он был готов сбросить шипы ради нее, но не так вышло, что от ожога лишь окрепла бронь. Но и она заметила, что-то пошло не так, и надо бы это учесть где-нибудь в следующий раз. Может, она и погоревала бы, но когда ей вот уже 44-й милый по ней тает. Да, я знаю, это твое шоу. Это твое шоу. Это твое шоу. Но продолжай без меня, сука, это все. Да, я знаю, это твое шоу. Это твое шоу. Это твое шоу. Но продолжай без меня, сука, это все. Thank you.